«Арзамас» представляет курс Елизаветы Волчковой «Средневековый Китай и его жители». Лекция вторая. От драконов до хлопушек. Средневековые китайские праздники. Циньмин Шанхэтху – наиболее известная китайская картина, но до сих пор исследователи спорят по поводу названия свитка. Циньмин дословно переводится как «чистота и свет». И по одной из версий этот термин отсылает к метафоре справедливого и мудрого правления. В этом случае название картины должно переводиться как «чистое и светлое правление, установившееся на реке». Другая версия предлагает видеть в нем название городского квартала. И тогда картина должна называться «В квартале Циньмин» на реке. Часть исследователей видит в нем отсылку к одному из 24 сезонов китайского лунного солнечного календаря. По лунно-солнечному календарю сезон Циньмин, ясно и светло, начинался с 4 или 5 апреля и заканчивался 19 или 20 апреля. Наконец, самая популярная версия связывает свиток с праздником Циньмин, праздником чистого света или днем поминовения усопших, приходившимся на первый день этого весеннего сезона. В сегодняшней лекции мы поговорим о том, что такое день поминовения усопших, какие еще праздники существовали в средневековом календаре и как они отмечались в Сунском Китае. День поминовения усопших или праздник чистого света занимал важное место в столь почитаемом в Восточной Азии культе предков. Его также называли праздником подметания могил, поскольку в этот день все члены семьи, включая незамужних девушек, посещали семейное кладбище, убирали могилы, поправляли надписи на могильных плитах и приносили жертву предкам. Перед могилой расставлялись жертвенные яства, например, мясо, вино, зажигались свечи, курение в курильнице. Кроме этого, в Сунскую эпоху уже был распространен обычай сжигания бумажных денег, которые должны были представлять собой замену настоящим деньгам, отправляемым через дым, через сожжение, как акт ритуальной коммуникации, в потусторонний мир для умерших предков. Помимо жертвенных денег, таким же образом можно было передавать разного рода другие предметы, например, одежду из бумаги, бумажные модели жилищ, повозок, мебели и предметов роскоши. В современном Китае в ходе этого праздника таким образом отправляют предкам офисную технику и последние модели айфонов, а также автомобили дорогих марок. И на свитке Джанзе Дуаня мы тоже видим лавку, в которой продаются большие многоэтажные терема из бумаги, которые можно отправить умершему родственнику. Символом этого праздника служила ива, которая одновременно воплощала связь между живыми и усопшими, и также трактовалось как залог долголетия и здоровья. Женщины вплетали ветви ивы в прически, ветвями украшались входы в дома, паланкины и повозки. На свитке Джанзе Дуаня перед воротами богатого ресторана мы видим бродячих торговцев с корзинами ивовых ветвей, а на дороге в город паланкин, увешанный ивовыми ветвями. Вероятно, этот паланкин вместе со всадником составляют часть семейной процессии, возвращающейся с кладбища после ухода за могилами. Циньмин прежде всего семейный праздник и предполагает единение членов семьи, живых и усопших. Об этом, например, стихотворение поэта и каллиграфа Хуан Тхиндзяня, жившего в XI – начале XII века. Я прочитаю его в переводе Игоря Сергеевича Голубева. «Цветя, смеются персики и груши, в Циньмин, прекрасный день поминовения. Зато печальные древние могилы среди полей, найдя уединение. Но грянул гром между небом и землею. В убежищах ползут драконы, змеи. И тут же хлынул дождь на все предместье, обмякли травы, словно захмелели. С молитвою приносят жертвы люди. Наложницы смиренны и серьезны, жгут деньги бедноте и тем, кто в жизни был богачом и господином грозным. Как знать, кто мудрым был, а кто был глупым в тысячелетии прошлых поколений? В глазах полынь, все заросло полынью, полынь горька в часы поминовения. Праздник Цинмин также совпадает с комплексом обрядовых мероприятий, посвященных весеннему обновлению природы. Долгое время ему непосредственно предшествовал, а потом практически слился с ним древний праздник холодной пищи. В северных регионах страны, где он был распространен, гасили старый огонь и в течение дня ели только холодную пищу, чтобы на следующий день зажечь новый огонь в знак обновления годового цикла. С этим праздником связаны также разного рода гуляния, любование цветением дерев, а также очистительные обряды на берегу реки. Поэтому вот праздник поминовения удивительным образом совмещался с пикниками на природе и коммунальными мероприятиями, направленными на заключение новых брачных пар между молодыми людьми. Качание на качелях, состязания, перетягивание каната и разного рода игры придают гораздо более веселый оттенок празднику Цинмин, нежели торжественное воспоминание об ушедших. Таким образом, праздник Цинмин имел как чисто семейное значение коммуникацию с миром усопших, так и коммунальную сторону празднования обновления природы. Возможно, выбор этого праздника для картины Джан Задуаня должен был подчеркнуть высокие моральные качества жителей города, сыновнюю почтительность, приверженность семейным ценностям и ритуалам. Хотя художник делает акцент и на праздничной активности горожан, на веселых компаниях, пирующих в ресторанах и харчевнях. Главным праздником следующего летнего сезона был День истинной середины, праздник двойной пятерки, то есть пятый день пятого месяца. Этот праздник вобрал в себя ритуалы летнего солнцестояния, и его основным смыслом было оградить сообщество от разного рода вредоносных влияний, поскольку в самый длинный день в году сила Ян находится в зените, но вскоре уже ее будет сменять иньское начало, и дни пойдут на убыль. То есть начинается та половина года, которая приносит холод, невзгоды и болезни. Вот от всего от этого нужно было себя оградить, поэтому обряды пятого дня пятого месяца предполагали сохранение жилища амулетами, которые должны были отвратить беду. Люди в это время уходили в поля и на холмы для того, чтобы искать травы для приготовления лекарств в будущем сезоне. Однако этот праздник еще и предполагал разного рода состязательные мероприятия и процессии, направленные на изгнание нечисти. Главным состязанием этого сезона считаются гонки лодок драконов. То есть лодок, которые раскрашены и украшены так, чтобы изображать тело дракона. На носу изображена драконья морда, а на корме прикреплен драконий хвост. Бока декорировались таким образом, чтобы выглядеть как чешуя. Эти лодки обычно комплектовались командой, финансируемые тем или иным объединением торговцев или ремесленников, или представителями того или иного квартала, или на юге Китая в особенности представителями того или иного клана. Вообще, состязание лодок драконов – это южный обычай, тот, который был распространен скорее вдоль великой реки Янзы и ее притоков. Но мы знаем, что и в Кайфэне – в эпоху Северная Сун состязания лодок проводились на озере в районе западного предместья города и были таким важным зрелищем для городского населения и очень азартным мероприятием, потому что принято было делать ставки на победившую команду, и люди могли выигрывать или проигрывать целые состояния. Этот праздник открывает летний сезон. После него следует цикл осенних праздников. Первый, наиболее романтичный праздник китайского календаря – это седьмой день седьмого месяца, праздник ткачихи и пастуха, который до сих пор отмечается в Восточной Азии как день влюбленных. Ткачиха и пастух – небесные мифологические персонажи, несчастные влюбленные, разлученные небесным правителем, звезды, которые их представляют, Вега и Альтаир, живут по разные стороны небесной реки, то есть Млечного Пути, и по легенде единственный день в году встречаются на мосту из крыльев и хвостов сорок, проводят ночь вместе. В это время в средневековом Кайфене было принято проводить пикники под звездным небом и выставлять кушанье и вино во двор для небесных влюбленных. Но, в принципе, это, конечно, женский праздник, в который женщины гадают о своей судьбе, о любви и об удачном замужестве. Они просят покровительства небесной девы, небесной ткачихи и просят мастерства в традиционных женских искусствах, в ткачестве, вышивании. Мужчины в стороне от женских гаданий собираются вместе в питейных домах, пьют вино и декламируют стихи на протяжении всей ночи. За этим праздником идет день поминовения усопших Джун Юань, который служит временем искупления и очищения для предков в рамках буддийской концепции загробного воздаяния. Существует легенда о святом по имени Мулянь, которому удалось отмолить мать. Она была грешницей и после смерти стала голодным демоном. Мулянь, спустившись в ад, попытался ее покормить, но вся пища в ее руках превращалась в огонь. И тогда, по совету Будды, он устроил огромный молебен, и ему удалось ее вернуть из преисподней. Джун Юань приходится на середину седьмого месяца. В это время, как считается, открываются ворота загробного мира, чтобы духи могли посещать этот мир беспрепятственно и получать причитающиеся им жертвоприношения. Буддийские и даосские монахи устраивают молебны и церемонии всеобщего очищения, звонят в колокола, призывают вошедших через открытые ворота загробного мира духов принять предлагаемые яства и спокойно вернуться довольными и сытыми обратно в загробный мир, никому при этом не вредя. Перед храмами устанавливают столики, на которых расставляют кушанье, предлагаемое духом. И когда духи насыщаются духовной составляющей этих яств, сами яства обычно передаются нищим, больным и инвалидам, которые представляют собой параллель голодным духам в нашем мире. В семьях, однако же, все обрядовые мероприятия совершаются для предков. Это и моление об их душе, и приношение жертв, и сжигание бумажных денег, ну и, наконец, их проводы. В некоторых провинциях Китая этот праздник отмечается в течение всего седьмого месяца, первого месяца осени. До сих пор считается, что все дни этого месяца опасны возможности столкновения с потусторонним миром. Еще один крайне популярный праздник – это праздник середины осени. Он приходится на 15-й день восьмого месяца, то есть на полнолуние. Он вообще связан с образом Луны и вобрал в себя ритуальные мероприятия, связанные с осенним равноденствием. Полная Луна светит ночью 15-го дня восьмого месяца, и жители выходят за пределы жилого пространства в горы либо на берега рек для того, чтобы собраться вместе для веселого пикника и любования полнолунием. Это очень красивый и радостный праздник. Он сопровождается винопитием и чтением стихов. Люди более простого происхождения, не имея возможности читать стихи в честь полной луны, складывали песни и проводили застолья, сопровождаемые играми и питейными состязаниями. Столь же радостный праздник связан с следующим месяцем. Это девятый день девятого месяца или праздник двойной девятки. Он посвящен любованию хризантемами. Хризантемы – цветок, который цветет позже всех, и их ясный аромат сохраняется тогда, когда другие цветы уже завяли. Поэтому у хризантемы очень богатое символическое значение в китайской культуре. Она может обозначать и женскую красоту, и отшельника на склоне лет, полного мудрой усталости. Любование хризантемами – любимое времяпрепровождение в осенний сезон для ученых и подающих надежды юношей. Они уходят в горы и так же, как в день середины осени, пьют вино, но специфическое вино. Это кизиловое вино с лепестками хризантем. И праздник середины осени, и праздник двойной девятки уходят корнями в благодарственные ритуалы, связанные с сбором урожая и с концом сельскохозяйственного года. Поэтому оба этих праздника служат для того, чтобы объединить какое-то сообщество или какую-то соседскую общину. Годовой цикл заканчивается прощанием со старым годом, но прежде чем оно осуществится, отмечается последний праздник, посвященный предкам. В этот день последний раз убирают могилы, жгут бумажные деньги и комплекты зимней одежды для того, чтобы усопшим в новом сезоне было что носить. Наконец, на рубеже сезонов наступает самый главный праздник года – это Новый год. Подготовка к нему начинается с последнего 12-го лунного месяца. В это время в буддийских монастырях совершают обряды обмовения статуи Будды. В это время убирают жилища и готовятся к встрече Нового года. В средневековом Кайфэне проходили процессии, которые должны были обеспечить избавление от разного рода вредоносных влияний, от разного рода нечисти. По ночам, по улицам Кайфэна в течение почти всего месяца могли ходить нищие, переодетые в женский костюм, либо же переодетые божествами. Они стучали в колотушки, в барабаны и гонги, отпугивая духов и демонов, и требовали подношений в домах средневековых горожан. Последний день последнего месяца устраивалась императорская процессия. Отворялись ворота императорского города, и по центральной улице Юйде императорская процессия, переодетая в божества средневекового пантеона с флагами, мечами и пиками, шествовала вплоть до южных ворот внешнего города. Совершенно удивительное зрелище. Участвовали в этой процессии и знатные люди, и чиновники, и даже члены императорского клана. Сам Новый год по лунному календарю приходится на второе полнолуние после зимнего солнцестояния. Перед новогодней ночью жители города покупали новые изображения божеств, которые помещали на створки дверей для охраны жилища, новые благопожелательные парные надписи, новые изображения бога домашнего очага, новые амулеты и вообще обновляли обстановку в доме и проводили тщательную уборку. Перед Новым годом непосредственно Цзаован, божество домашнего очага, отправлялся с докладом небесному правителю о том, что хорошего и особенно плохого семья совершила за последний год. Поэтому перед его изображением ставилось разного рода угощения, и в том числе в некоторых регионах было принято ему замазывать рот патокой, чтобы, с одной стороны, подкупить его, а с другой стороны, чтобы губы его слиплись, и сообщить о провинностях семьи он не смог. После проводов Цзаована начинается, собственно говоря, празднование Нового года, и это сугубо семейное мероприятие. Уже в сунское время было принято запечатывать двери домов красной лентой с благопожелательной надписью и не пускать никого чужого и никакое внешнее влияние в дом. Само новогоднее празднество начиналось с моления и с испрошения благополучного Нового года для членов семьи, после чего все садились за угощения разного рода блюда, на которые некоторые бедные семьи могли копить практически целый год. поскольку изобилие в этот праздник предвещало благополучие на весь следующий год. Принято было не спать всю ночь. Чем дольше ты не спишь, тем больше это дает надежд на долголетие и здоровье. Когда ночь заканчивалась, возвращался Цзаован, божество домашнего очага, то есть новые изображения вешали. И наступал черед нанесения визитов родственникам и друзьям. Вообще Новый год как тогда, так и в современном Китае отмечается на протяжении 2 недель, от новолуния до полнолуния. На эти 2 недели растянуты мероприятия по поднесению подарков родственникам и друзьям и по разного рода ритуальным чествованиям божеств. Например, император в это время проводил обряд первой борозды, ритуальной вспашки на поле, а представители провинциальных и уездных властей делали то же самое на своей подведомственной территории. Для простолюдинов на рынках продавалось глиняное изображение быка, которое должно было на счастье разбиваться. Самое яркое мероприятие года – это полнолуние в конце праздничного цикла. Это 15-й день первого месяца, который назывался праздником фонарей. Праздник фонарей отмечался уже не внутри семьи, а целым сообществом, будь это деревня, какой-то квартал или целый город. В столице праздничные мероприятия начинались с императорского дворца. Перед императорским дворцом воздвигалась сцена, помост высотой в 15 метров, на котором была надпись «Император празднует вместе со всем народом». Осуществлялись праздничные представления. А у ворот императорского дворца танцоры исполняли танец дракона и танец льва. Драконы, как императорский символ, делались из большого каркаса, тканного, подсвеченного разными фонариками. Танцоры надевали разные части этого каркаса, и, как описывается в источниках того времени, казалось, что дракон летит. Дальше на улицах начинались гуляния и пиршества, которые традиционно сопровождаются звуками гонга, барабана и взрывами хлопушек для того, чтобы отогнать нечистые силы. Не запрещалось перемещаться в ночное время по улицам города. Над городом висела полная луна, а в городе сверкали 1000 фонарей. Все увеселительные заведения были открыты. Театральные труппы приезжали в город для того, чтобы показать свои умения. А также на улицах можно было видеть разного рода жонглёров, акробатов и фокусников, которые развлекали простую публику. В бамбуковые хлопушки закладывают порох, и мы получаем совершенно удивительное огненное представление, которое сопровождается яркими вспышками света и громкими звуками. С этого времени начинался новый сезон, год подходил к весеннему циклу. Удивительно, насколько долгую историю имеет китайская обрядовая традиция. Многие ритуалы, описываемые в источниках сунского времени, и многие элементы праздничной жизни, показанные на свитке Джанзе Дуаня, успешно дожили до настоящего времени и практикуются даже в диаспорах за пределами Китая. Не случайно традиция праздников наряду с письменностью и традиционной кухней считается одним из важнейших отличительных признаков китайской культуры. Многие традиционные праздники уходят корнями в древность, но именно сунское время сформировало их в том виде, в котором мы их знаем сейчас. В следующей лекции о том, как появились первые бумажные деньги, а торговцы стали уважаемыми людьми и научили всех считать грехи и добрые дела.